расплетаются, губы находят губы, кожа касается кожи. Мир снова обретает смысл, а я, наконец, чувствую, что становлюсь самой собой впервые с тех пор, как меня увезли из дома. «Пайпер», — шепчет Касс между поцелуями. Он дотрагивается до моего лица, утирая слезы. «Я так рада, что ты здесь». Я закрываю глаза и кладу голову на плечо парню. «Боже, я больше ничего не понимаю». Он медленно гладит меня по спине. Сильные руки поддерживают, не давая упасть. «Это и в самом деле ты?» Все еще не веря в происходящее, спрашиваю я. «Да, это и в самом деле я». На его щеках образуются ямочки, и я тянусь, чтобы дотронуться до них. «Я думал, что потерял тебя навсегда». Он перехватывает мое запястье и целует его. «Что случилось, Каспиан? Где ты был?» «Я жил с родителями, с настоящими родителями». Он проводит рукой по моим волосам. «Это все Томас, верно?» — шепчу я. «Это он пошел в правительство и рассказал, где нас найти. Поэтому они всех нас забрали. Только его не было в доме, когда явилась полиция». «Да», — отводит взгляд Касс. «Ты знал об этом? О том, что он собирался сделать?» «Нет, Пайпер. Брат говорил много странных вещей про поселение, но я и понятия не имел, что он обратится в полицию». «Как ты меня нашел?» Голова начинает кружиться, и я обессиленно опускаюсь на землю. Касс садится рядом, обнимая за плечи и поддерживая. Кёртис оказался прав насчет интернета. С его помощью действительно можно обнаружить кого угодно. «А где все остальные? Милли? Они взяли ее жирафа? Куда ее увезли? Она будет плакать без нас. А Беверли Джин? Боже, бедняжка наверняка ужасно перепугалась». Желудок сжимается, и я чувствую, как подступает тошнота. «Пайпер, обещаю, с детьми все хорошо. Они в безопасности и находятся в групповом доме». Он нервно сглатывает. «Прости, что так долго искал тебя. Зато я раздобыл машину и могу отвезти тебя обратно к дому озера. К матери и отцу? Их там больше нет». «Что ты имеешь в виду под словом «нет»?» Перед глазами вспыхивает образ бомбы, сброшенной на здание, и мгновенная смерть всех обитателей. Никто не видел Кёртиса уже несколько месяцев. Касса заправляет прядь волос мне за ухо в попытке утешить. «А тетушки? Они тоже исчезли». Его лицо бледнеет. Я хватаю парня за руки, боясь, что сейчас упаду в обморок. В доме начинает лаять Дейзи. «Я должна выбраться отсюда, Касс. Нужно вернуться к озеру. Можем поехать хоть сейчас. Можешь мне довериться?» «Нет». Я с трудом поднимаюсь на ноги и помогаю встать приятелю. «Нет. Возвращайся позднее, после того, как все лягут спать». «Хорошо», — кивает он. «Я приеду обратно в полночь и буду ждать сразу за воротами. Встретимся там». «Уходи, пока тебя не заметили. Дейзи не перестанет лаять, пока я не окажусь снова в доме. Я целую Касса на прощание». «Буду ждать тебя вечно, если придется», — произносит он. Глава 40. После возвращения я замечаю на столе оставленную для меня